тех пор поведение Рэндольфа могло служить образцом почтительности. Бенедикту и в голову не приходило, что это так просто. В воскресенье при прощании дядюшка Джеймс настоял, чтобы Бенедикт взял увесистую пачку облигаций. «Ты славный малый, Эдвард», — сказал старик, качая головой, словно не в силах этому поверить. «Прекрасный молодой человек». Широкая улыбка разлилась по лицу Бенедикта. «Всего доброго, дядя Джеймс. Меня дома ждет тигр». Едва войдя в свою квартиру, Бенедикт достал микрофон, подозвал тигра и обнял его большую голову. Потом он отступил назад. Тигр казался крупнее, еще более лоснящимся. Каждый волосок вибрировал от скрытой энергии. Но изменился не только тигр. Бенедикт долго и придирчиво рассматривал себя в зеркале, изучая искрящееся жизнью лицо и волевой подбородок. Когда стемнело, они отправились в парк. Бенедикт сидел на скамейке и любовался пружинистой грацией зверя. Отлучки Бена стали короче, и он то и дело возвращался, чтобы положить голову на колени хозяина. С первым утренним светом Бен снова убежал, двигаясь легкими молниеносными скачками. Он неуловимой тенью помчался к пруду и перемахнул через него с таким изяществом, что Бенедикт от восторга вскочил. «Бен!» Тигр сделал еще один великолепный прыжок и направился назад. Когда он ткнулся в ноги хозяина, Бенедикт сбросил плащ и с громким ликующим криком припустил по аллее. Он бежал в припрыжку, упиваясь счастьем и ночью, а тигр следовал за ним невесомыми скачками. Так они кружили по парку, и вдруг перед ними возникла маленькая женская фигурка. Руки в ужасе вытянуты вперед, рот открыт в беззвучном вопле. Женщина выхватила из сумочки какой-то предмет, бросила и помчалась к выходу. Что-то больно ударило Бена по носу. Тигр затряс головой и попятился. На асфальте лежал кошелек. «Эй, вы потеряли!» Бенедикт рванулся за ней, потом вспомнил, что придется объяснять присутствие тигра, и остановился. Его плечи на миг поникли, пока Бен не обдал руку жарким дыханием. «Послушай, мы, кажется, напугали ее». Бенедикт улыбнулся и расправил плечи. «Ну, как тебе это нравится?» Затем, с вновь обретенной смелостью, он открыл кошелек, выбрал несколько банкнот и положил кошелек на видное место, решив про себя непременно вернуть деньги женщине. «Сделаем вид, что это ограбление. Тогда полиция не поверит в тигра. Идем. Пора домой». Бенедикт чувствовал себя таким уставшим, что проспал до полудня, положив голову на атласную спину зверя. Бен стерег его сон, устремив взгляд немигающих глаз вдаль и только негромкими взмахами хвоста, нарушая безмолвие. Бенедикт проснулся в испуге, что опоздал на работу. Затем поймал взгляд янтарных глаз и рассмеялся. «У меня есть тигр». Бенедикт зевнул, блаженно потянулся и неспешно приготовил завтрак. Одеваясь, он обнаружил на туалетном столике пачку облигаций, которую сунул ему дядюшка Джеймс, и подсчитал, что они составляют весьма значительную сумму. Следующие несколько недель он вел праздный образ жизни, днем смотрел новые кинофильмы, а вечера проводил в ресторанах и барах. Он даже побывал на скачках. Все остальное время Бенедикт сидел с тигром. Он посещал все более дорогие и респектабельные рестораны и с удивлением обнаруживал, что метрдотели почтительно ему кланяются, а светские дамы смотрят на него с интересом, безусловно, от того, что у него дома тигр. Затем настал день, когда Бенедикт присытился уверенностью, когда ему надоело повелевать официантами. Он как раз истратил остатки средств от продажи облигаций и, не без угрызений совести, деньги из кошелька женщины. Бенедикт начал внимательно читать деловой раздел «Таймс» и однажды выписал некий адрес. «Пожелай мне удачи, Бен», — прошептал он в микрофон и ушел. Он вернулся через час, все еще ошеломленно покачивая головой. «Бен, если б ты только видел! Управляющий умолял, чтобы я согласился, хотя понятия не имел, кто я такой. Я загнал его в угол. Я был как тигр». Бенедикт смущенно улыбнулся. «Перед тобой второй вице-президент Pettigrew Works». Глаза тигра сверкали. В пятницу Бенедикт принес домой первую получку, и в ту же ночь именно он бежал впереди в парке. Он летел вместе с тигром, пока его глаза не заслезились от ветра. И на следующий день побежал, и на следующий, и каждая утренняя прогулка придавала ему сил, бодрости, решительности. «У меня дома тигр», — говорил он себе в трудные минуты и с удесятеренной энергией добивался цели. А в нагрудном кармане лежал микрофон, талисман, залог помощи тигра. Вскоре Бенедикт стал первым вице-президентом. Но несмотря на продвижение, несмотря на то, что он стал занятым важным человеком, Бенедикт никогда не забывал об утренней прогулке. Ему случалось незаметно ускользать из шумных компаний в переполненных ночных барах, чтобы повести тигра в парк и бежать рядом с ним в смокинге, сверкая в темноте белоснежной манишкой. Бенедикт становился увереннее в себе, сильнее, влиятельнее, однако оставался верен другу. Но однажды ему поручили продать Куинси, основному заказчику фирмы, 16 гроссов. Куинси заявил за обедом в фешенебельном ресторане «Бенедикт», «Вам нужно 20 гроссов». Месяц назад он дрожал бы от одного вида Куинси, огромного желчного самодура. «Смелое утверждение», — прогромыхал Куинси. «А с чего вы взяли, что я хочу 20 гроссов?» На миг Бенедикт растерялся и оробел. Потом в нем зашевелился тигр, и он ринулся вперед. «Разумеется, нельзя сказать, что вы хотите 20 гроссов. Они вам просто необходимы». Куинси взял 30 гроссов. Бенедикт был назначен генеральным управляющим. Купаясь в лучах нового титула, Бенедикт решил дать себе отдых и, окрыленный, устремился к двери, когда был остановлен неожиданным шуршанием шелка. К нему подошла секретарша, темноволосая, с атласной кожей, неприступная. Губы ее призывно раскрылись. Движимый внезапным порывом, он сказал: «О, Мадалейн, сегодня вечером мы поужинаем вместе». Ее голос был мягче бархата. «У меня встреча, Эдди. Приехал богатый дядюшка из Кембриджа». Бенедикт презрительно хмыкнул. «А, тот самый, кто подарил вам норку, я его видел. Он чересчур толст». И с неотразимой улыбкой добавил: «Я заеду в 8». «Ну что ж, Эдди, хорошо?» Она бросила на него взгляд из-под пушистых ресниц, но должна предупредить: «Не люблю скупых мужчин. Ужинать мы, разумеется, будем дома. А потом, может быть, выйдем в город». Он похлопал себя по карману, где лежал бумажник, и ущипнул Мадалейн за ухо. «Приготовь бифштекс». Вечером, роясь в ящиках комода, Бенедикт с замиранием сердца нащупал какой-то твердый предмет. Микрофон. Должно быть, выпал, когда он утром одевался, и Бенедикт целый день ходил без него. Целый день! Дрожа от облегчения, он схватил микрофон и собрался положить его в смокинг. Впрочем, Бенедикт задумчиво опустил его на место и задвинул ящик. Он больше не нуждался в талисмане. Он сам был тигром. Вернувшись поздно ночью, возбужденный вином и горячим дыханием Мадалейн, Бенедикт, не раздеваясь, рухнул на постель и проспал до полудня. Выйдя в носках в гостиную, он увидел в углу Бена, поникшего, наблюдавшего за ним укоризненным взглядом. Они впервые пропустили прогулку. «Прости, старина», — уходя на работу, сказал Бенедикт, и виновато похлопал тигра по спине. «Извини, спешу», — с беглой лаской сказал он на следующий день. «Обещал поводить Мадалейн по магазинам». Шло время. Бенедикт все чаще встречался с девушкой и все реже просил прощения у тигра. А тигр неподвижно лежал в углу комнаты и только укоризненно смотрел на него при встрече. Бенедикт купил Мадалейн кольцо. Мех тигра стал покрываться пылью. Бенедикт купил Мадалейн бриллиантовый браслет. На груди Бена завелась моль. Бенедикт и Мадалейн отправились на неделю в Нассау. На обратном пути они завернули к торговцу автомобилями, и Бенедикт купил Мадалейн ягуар. Искусственное волокно, из которого были сделаны пышные усы Бена, стало разлагаться. Волоски поникли, начали выпадать. Однажды, возвращаясь от Мадалейн на такси, Бенедикт впервые внимательно изучил свою чековую книжку. Поездка в Нассау и первый взнос за машину забрали практически все. А на следующий день предстояло платить за браслет. Впрочем, какое это имело значение? Бенедикт передернул плечами. Человеку его ли положение беспокоиться о таких пустяках? Он выписал шоферу чек, щедро добавил $5 сверх и отправился спать, остановившись на минуту перед зеркалом, чтобы полюбоваться загаром. В 3 утра Бенедикт проснулся со смутным ощущением тревоги и, включив тусклый ночничок, надолго задумался. Денег оставалось мало, куда меньше, чем он ожидал. Предстояло внести деньги на ягуар, и, если уж на то пошло, погасить задолженность за квартиру. А ведь впереди еще последний взнос за браслет. Ему нужны деньги, и немедленно. Бенедикт рывком сел на кровати, обхватив колени руками. Он вспомнил женщину, которую они с Беном испугали в тот день, и ему пришло в голову, что деньги можно добыть в парке. Разве не была та случайная встреча самым настоящим ограблением? Он же потратил чужие деньги. И он решил повторить попытку, забывая, что тогда с ним был тигр. А натянув полосатый свитер и повязав вокруг шеи платок, он и вовсе забыл про лежавшего в углу Бена и торопливо вышел на улицу, даже не взглянув в сторону тигра. Было еще темно. Бенедикт бродил по аллеям парка, словно хищная кошка, упиваясь своей грацией и силой. В воротах появилась темная фигурка, его жертва. Он узнал ее, ту женщину, которую они тогда испугали. Взревел и бросился на нее, думая, сейчас опять ее напугаю. «Эй!» — вскричала женщина. Бенедикт опешил и остановился, потому что она не отпрянула в ужасе, как он ожидал, а стояла спокойно и помахивала сумочкой —